Глава 45. Генерал Харитонов. Особой радости в голосе капитана Волкова, запрашивающего посадочный коридор, слышно не было. Поэтому, приказав диспетчеру отправить демонов в квадрат 206, генерал мрачно кивнул сидящему рядом Белоцерковскому и, попрощавшись с дежурной сменой башни, быстрым шагом направился к выходу. «Что-то не так?» – догнав Харитонова около лифта, поинтересовался куратор проекта «Зомби». «Кажется, да». Впрочем, не будем загадывать, дождемся их приземления. Я видел 9 меток. Это значит, что вернулись все корабли. Что может быть не так? Да все что угодно. Харитонов даже не обернулся. От эскадры циклопов в точке всплытия до начала вторжения в любую из наших систем. Потерпи немного и узнаешь. Хорошо, кивнул Белоцерковский и слегка приотстал. Харитонов не возражал. К категории его друзей начальник 6-го отдела ВКС не относился. А думать Владимир Семенович предпочитал один. Впрочем, его уединение оказалось очень коротким. В каплю, припаркованную возле штаба полковника Ридли, Белоцерковский забрался чуть ли не раньше Харитонова и, подключившись через эскин бота к башне, вывел на голый экран изображение двигающихся к планете кречетов. К казарме оборотней, автоматически пересчитав метки и удивленно пожав плечами, он слегка успокоился и, повернувшись к адъютанту Харитонова, приказал как можно быстрее. Против обыкновения, безумная гонка по территории космодрома настроение не улучшала. Наоборот, увидев черные точки приземляющихся кречетов, Харитонов вдруг почувствовал, что волнуется еще сильнее, и с трудом заставил себя дождаться полной остановки, прежде чем выскакивать наружу. Увидев лицо выбирающегося из своего истребителя Волкова, генерал понял, что предчувствие его не подвело. Капитан был мрачен, как грозовая туча, и страшно зол. То, что его не сопровождает зомби, Харитонов сообразил не сразу, а только после реплики, идущего следом Белоцерковского. «А где мои ребятишки?» «Ваше задание не выполнено, сэр», – проигнорировав вопрос генерала, отрапортовал Волков. «Взять эсминец на абордаж не удалось». Потом, вспомнив про прозвучавший вопрос, вздохнул и добавил. Все 9 экспериментальных образцов проекта «Зомби» уничтожены. «Вами?» Лицо Белоцерковского покрылось пигментными пятнами, а вздувшаяся от возмущения шея врезалась в воротник кителя. «Почему нами?» – удивился капитан. «Вами, сэр!» «Так, все обсуждение операции в тактическом классе Посейдона». Не дав начальнику 6-го отдела разразиться возмущенной тирадой, Харитонов кивнул в сторону стоящего неподалеку корабля и, повернувшись к столпившимся рядом с кречетом Волкова демонам, приказал им следовать за собой. До момента высадки на борт эсминца все шло по плану, промотав записи боев с истребителями циклопов, мрачно пробормотал капитан. Пробив абордажные дыры и скинув своих напарников на броню, мы продолжили уничтожение истребителей, а они, как и предписывалось планом операции, начали зачистку вражеского корабля. «Корабль какого класса?» – перебил его Белоцерковский. «Я только что сказал. Эсминец!» – скрипнув зубами, ответил Волков. «Мы действовали строго по плану. Итак, разобравшись с легкими машинами патруля циклопов, я и старший лейтенант Орлова пристыковали свои кречеты к броне атакуемого корабля и двинулись следом за вашими андроидами. До этого момента следить за телеметрией с камер скафандров ваших зомби возможности у меня не было». «Это почему?» подскочил с места начальник 6-го отдела. «Потому что мы дрались с циклопами. 12 бортов в одном патруле», процедил Орлова. «Многовато, знаете ли». «По плану их должно было быть 8», воскликнул Белоцерковский. «Простите, но довести ваш план до начальства, их начальства, мы не сообразили», влез в разговор старший лейтенант Шварц. «Они почему-то решили, что 8 машин в патруле уже не модно». «Гельмут», рыкнул Волков, и его подчиненный тут же умолк. «Все машины, кроме атакуемого эсминца, мы сбили. Звенья старших лейтенантов Вильямс и Семенова отправились навстречу еще одному патрулю, так что времени на зачистку эсминца было предостаточно». «Не отвлекайся». Харитонов дотянулся до сенсоров управления голоэкраном и включил воспроизведение. Что было дальше? «Судя по тому, что мы увидели на борту, первые несколько минут зомби выполняли пункт 1.4.2 инструкции по захвату вражеского судна класса «Эсминец». То есть уничтожали его коммуникации и системы жизнеобеспечения». «Ну да, я вижу», ткнув пальцем в голограмму, перебил его Белоцерковский. «Отличная работа!» «Не буду спорить, сэр», – вздохнул капитан. Продвинувшись на 34 метра по коридору Б-2, ведущему мимо жилых помещений корабля в сторону рубки, мы увидели, что на наших биосканерах появились метки 6 циклопов. Приблизительно в месте, где должны были находиться андроиды. В этот момент я подключился к камерам своего напарника, бойца номер 19, и увидел, что зомби, находящийся перед ним, не двигается. «Он был в засаде?» – ухмыльнулся Белоцерковский. «Нет. Учитывая тот факт, что в этот момент шестерка вражеских солдат как раз проходила мимо их позиции, засадой это быть не могло. Их неподвижность была результатом работы генераторов помех, являющихся штатным оборудованием скафандров-циклопов. Именно они парализовали всю электронную начинку ваших зомби и превратили их в гордые, но абсолютно бесполезные скульптуры». «Вы были обязаны их оттуда вытащить!» Врезав кулаком по столу, заорал Белоцерковский. «Не спорю», – сдерживая ярость, процедил капитан. «И мы сделали все, чтобы выполнить свой долг. Уничтожили 8 вражеских солдат. Продвинулись практически до места, где находились ваши андроиды и... чуть не погибли при взрыве зарядов самоликвидации, о которых нас почему-то не предупредили. Почему, господин генерал?» «Ну, да, 10 минут полного бездействия изделия система безопасности зомби воспринимает как попытку взлома управляющих программ и приводит в действие этот самый заряд», затравленно посмотрев на сидящего рядом Харитонова, пробормотал куратор проекта. «Только вот откуда мы знали, что такое возможно?» «Ты чуть не угробил моих лучших ребят», скрипнув зубами, прошипел Харитонов. «И ты считаешь, что...» «Все это ложь!» – заверещал Белоцерковский. «Если вы говорите, что прошли 80 метров, то вы должны были оказаться в 20 метрах от моих андроидов, а сосредоточенный взрыв 9 зарядов должен был превратить вас в пыль!» «Смотрите, сэр!» Покопавшись в директории с файлами, Волков вывел его на второй экран и включил воспроизведение. «Это запись, сделанная ботом. 5 последних секунд его существования. Вот этот силовой пузырь, который прикрывает нас от взрыва, защитный экран штурмового робота, идущих в атаку циклопов. А вот здесь щель между ним и стеной коридора. Видите, как плавится стена? А вот эту трещину между несущей балкой и бронеплитой заметили? Чем сидеть? Посчитайте усилие, необходимое для ее появления. Или вспомните температуру плавления брони эсминца. А теперь обратите внимание на вот эту абордажную дыру. Если бы старший лейтенант Гомес не успел ее пробить, мы бы с эсминца не ушли. У меня достаточно записей для того, чтобы доказать необходимость каждого моего движения. Поэтому я требую извинений». «Что?» – не понял последней фразы Белоцерковский. «Вы сказали, что я лгу. Я жду ваших извинений, сэр». «А они у тебя что? Совсем ненормальные?» Повернувшись к Харитонову, заорал возмущенный донельзя начальник 6-го отдела. И, прочитав на лице генерала ответ, вскочил на ноги, грязно выругался и выбежал из тактического класса. «Это еще не все». Дождавшись, пока закроется дверь, а включенная Харитоновым система безопасности проверит помещение на наличие жучков, Волков скинул на ком Харитонова несколько файлов. «Во время прыжка Кэтли каждый из их зомби хакнул наши кречеты. Вернее, их тестовые серваки. А значит, у авторов этой операции были дополнительные планы по отношению к нам, что лично мне здорово действует на нервы. Далее, ваше указание попытаться завести какие-то личные отношения со своими напарниками натолкнулись на встречный приказ, предписывающий нашим напарникам не идти ни на какой контакт. В общем, не получилось. У всех без исключения. В-третьих, у нас появилось довольно много субъективных впечатлений, на которые мне бы хотелось получить внятные ответы, так как иначе мы отказываемся от продолжения совместных полетов в паре с андроидами». «Что за ощущения?» – хмуро спросил генерал. «У каждого свои, сэр. Времени на обсуждение у нас было мало. 10 минут с момента всплытия в системе Лагоса. А отчеты своих ребят я пока не штудировал, так что я озвучу их позднее. Но если вы захотите ознакомиться с ними самостоятельно, Они в той же директории, что и записи операции». «Понял. Разберусь. А как вам новые стражи и грады?» «Никаких претензий», – пожала плечами Орлова. «Думаю, что если бы на абордаж шли только мы, то никаких проблем бы не возникло». «Эти двое ненормальные, сэр!» – внезапно вскочив со своего места, заорал Гомес. «На абордаж вдвоем и никаких проблем! А вы видели, как они летают?» «В общем-то, да», – удивленный вспышкой довольно спокойного по жизни офицера, осторожно ответил генерал. И, прикоснувшись к сенсору комбо, на всякий случай начал транслировать разговор майору Родригесу. «Капитан Волков и старший лейтенант Орлова – отличные пилоты!» «Да при чем тут пилотирование?» – в сердцах воскликнул Марк. «Последнее время наше звено летает без щитов вообще! И закрывается ими только во время подхода вражеских боеголовок на доли секунды!» «Ну да!» «Старший лейтенант Орлова придумала систему, при которой я могу постоянно использовать всю ту мощность, которая обычно тратится на обеспечение работы генераторов», – нехотя сообщил Волков. «И эта система прекрасно работает». «А почему я о ней не знаю?» – нахмурился Харитонов. «Никак не можем отладить методику преподавания», – вздохнула Орлова. «Мы пробовали объяснить ее принципы Форду и Шварцу, но результата пока не добились». «Знаете, сэр, когда пытаешься повторить то, что делает Орлова, то создается ощущение нехватки времени. Я просчитывал ее маневры на Искине. И если верить полученным результатам, то Ира чувствует маневры Вика заранее. А я за Вильямс не успеваю», – подал голос второй номер второго звена. «Поэтому я использую этот принцип только на тренировках, в бою пока побаиваюсь». «Вот-вот, а им все равно оперируют чувствами. И оказавшись на эсминце, они тоже плевать хотели на осторожность. Лезли вперед, пока он не начал разваливаться на части, сэр. Их кречеты отстыковались от уже взрывающегося эсминца. Никак не могут понять, что война не лучшее время для экспериментов!» – прокричал Гомес. «Я до смерти устал, им это объяснять!» «Мне кажется, я понял вашу мысль, Марк», – сказал Харитонов, стараясь, чтобы в его голосе не было слышно тревоги за моральное состояние офицера. «И с ними сейчас поговорю. Господа офицеры, Волков и Орлова остаются, остальные свободны, можете идти отдыхать». Пока его подчиненные покидали класс, капитан мрачно смотрел в пол, а потом, дождавшись, пока закроется дверь, с вызовом посмотрел на генерала. «Вы тоже считаете, что война не время для экспериментов, сэр?» «Если бы я так считал, то подразделение «Демон» не существовало бы», – примирительно улыбнулся Харитонов. «То, что у старшего лейтенанта Гомеса психологический кризис, мне докладывали. Только вот времени, чтобы им заняться, у нас, увы, пока не нашлось. Сначала ждали прилета генерала Белоцерковского, теперь вот возникла новая проблема. Но в ближайшее время мы это исправим, так что можете не дергаться. А я, в отличие от него, абсолютно адекватен и готов разобраться в том, что вы там понапридумывали. Если вы, конечно, захотите мне объяснить. Только вникать в вашу систему я буду не сегодня. Сейчас меня больше интересуют зомби. Не факты, которые отражены в ваших отчетах, а те нюансы, о которых вы недавно говорили. В общем, все то, что не объясняется словами, но цепляет за душу. Расскажете?» Офицеры переглянулись и синхронно кивнули. «Ну вот и отлично. Тогда, Ирина, начнем с вас». Почувствовав вибрацию комма в режиме экстренного вызова, Харитонов ткнул пальцем в сенсор развертки виртуального изображения и, дождавшись, пока перед его глазами появится растерянное лицо майора Тишкина, поинтересовался. «Что случилось?» «У нас крайне серьезные проблемы, сэр. Старший лейтенант Гомес только что покончил жизнь самоубийством».